Дирижер взмахнул палочкой. Судя по жесту, это была серпенсортия, но, к превеликому разочарованию и вопреки ожиданиям эпичного начала оперы в виде змеиного удушения одного из оркестрантов, из кончика палочки не вылетела кровожадная рептилия. Вместо этого зал театра наполнился тихими протяжными звуками виолончелей, играющих в унисон. Остальных оркестрантов вовсе не смутило, что заклинание не удалось, они достойно держали лицо, с необычайно сосредоточенным видом уставившись в подсвеченные пюпитры 25, подставка для нот. Занавес медленно, словно тайком, пополз вверх, являя зрителю незамысловатые декорации в виде густо посаженных деревьев. Впрочем, лишь одно из них было настоящим, остальные же были изображены на гигантском холсте. Их неподвижность сбивала с толку, Драко не привык к магловской мертвечине. Неподвижные люди на колдографиях с застывшими улыбками на лицах, замершая природа на картинах, все это выглядело довольно пугающе и неестественно. Оркестровое вступление развивалось неторопливо, к виолончелям подключились остальные струнные, а за ними – духовая группа. Это был светлый сакральный хорал. Простые гармонии, никаких диссонансов, лишь ласкающие слух мажорные и минорные трезвучия и заполняющие аккордовый фон переливы арпеджио 26, способ исполнения аккордов, когда звуки аккорда берутся последовательно один за другим, чаще всего, от самого нижнего к самому верхнему. Википедия. Эта музыка напоминала изображение утреннего рассвета, когда оживает природа, пробуждаются птицы, на молодой траве блестят капли росы. Волнообразная динамика и плавные смены регистров от самого низкого до высокого усыпляли бдительность слушателя, пока вдруг, совершенно неожиданно, уже привычная слуху гармония не обрушилась на него щемящей, тревожной модуляцией, внезапной сменой тональности. Потрясающее композиторское владение музыкальными красками. «Мерлин, какая же скакутища, я сейчас сдохну». Драко развалился на кресле, сцепив пальцы в замок. Как бы он сейчас хотел увидеть мать, не потому, что он скучал по ней, а для того, чтобы высказать ей все, что он думает о ней и ее идиотском подарке. И снова он готов был взвыть от досады из-за неосвоенной аппарации. Первым делом он бы отправился в Мэннер и устроил матери скандал, а затем сразу же аппарировал в Хаксмит, нашел бы Гринджер где-то в районе школьной библиотеки и, не проронив ни слова, потащил бы ее к тайному ходу через сладкое королевство, не тратя времени на переодевание чертового смокинга. «Надеюсь, ты носишь амулет Дейзи, злобная ведьма». Драко потянулся за палочкой и, отодвинув край рукава, коснулся кончиком древка лунного камня. «На, смотри, я вкладываю в это видение весь свой гнев. Надеюсь, хотя бы десятая его часть тебе передастся». Амулет не подал никакого знака, свидетельствовавшего об успешной передаче сообщения, но Малфой надеялся, что это было так задумано эльфийкой, и где-то на окраине Уилтшира нарцисса непременно прониклась теплом и нежностью от мысли, что дорогой сын прямо сейчас о ней вспоминает. На сцене начало происходить какое-то движение. Похоже, увертюра 27, оркестровое вступление к опере или балету, подходило к концу. Возле бутафорского дерева возник высокий мужчина с разукрашенным лицом в странной одежде, похожей на средневековые доспехи. Лишь когда свет прожекторов направился прямо на него, Малфой заметил, что на импровизированной лужайке все это время валялась кучка маглов в похожем нелепом одеянии. И тут произошло самое страшное. Оркестр затих, и единственное бодрствующее тело на сцене стало в стойку, которую Драко навечно запомнит, как сейчас вы все оглохнете позу. Магдл завопил, что есть мочи, и лежащая вокруг массовка лениво потянулась. Малфою показалось, что они явно не доигрывали. От таких воплей кто угодно уже давно бы обосрался. Драко вопросительно взглянул на Доминикуса, что довольно улыбнулся ему в ответ. Пиверел наклонился к нему и тихо заговорил. «Это Гурниманс, рыцарь Грааля. Он служит королю Амфортасу. Он и другие рыцари сейчас молятся о его здоровье, так как король смертельно болен и мучается, но они все еще не теряют надежды его излечить». Постепенно сцена начала наполняться другими персонажами, из-за кулис появилась женщина. Тут-то Драко понял, что все это время надрывающийся любитель боевых раскрасов его совсем не раздражал, он ему даже нравился. В отчаянной попытке заглушить пронзительное драматическое сопрано, Малфой первый склонился к Пивереллу с просьбой продолжить свой рассказ. Кундри, колдунья, она, как двойной агент, служит одновременно и рыцарем Грааля, и их врагу Клингзару. Она принесла целебный бальзам, чтобы помочь исцелить неизлечимую рану Эмфартаса. Жаль, что тщетно. Драко подозрительно прищурился и медленно повернулся к Доминикусу, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал наблюдать за происходящим на сцене. Следующий артист на сцену самостоятельно выйти не смог. Нездорового вида мужика транспортировали на носилках четыре слуги, которым, вероятно, очень хотелось работать в театре, но петь им никто не позволил за неимением сценического опыта. Малфой догадался, что это, вероятно, и есть тот самый король. Впрочем, надолго он там не задержался. Над ним провели что-то вроде ритуала омовения, он выдал несколько реплик необычайно бодрым голосом для умирающего, и его довольно скоро уволокли обратно. «Пожалуйста, побеги за ним, умоляю», мысленно обращался Драко к госпоже Сопрано, но, как назло, она не спешила удаляться со сцены. По всей видимости, утерзательница его барабанных перепонок одна из главных ролей в опере. Благо, пока она замолчала, сейчас Гурниманс рассказывает оруженосцам и Кундре историю Грааля, продолжил Доминикус. В замке, где правил король, находятся священные артефакты, чаша и копье. Титуриль, отец Эмфартаса, заполучил их и спрятал в своем замке. Чаша, Грааль, считается христианской святыней, из которой пил сам Иисус Христос. Вы знакомы с этим персонажем из Магловедения, я полагаю? Разумеется, фыркнул Драко. Копье, продолжил Пивереллу, то самое, которым Иисуса пронзили на кресте. Оба эти артефакта наделены великой силой, и потому Титуриль завещал своим рыцарям и своему сыну пристально охранять их. Ясно, отмахнулся Малфой, закатив глаза. Всего лишь во второй раз за весь вечер. Помните, я говорил, что Кундри служит злому колдуну Клингзару. Все не унимался Пивереллу. Драко показалось, что бедняга даже осип от перевозбуждения, он вещал, словно зачарованный. Он мечтал быть королевским приближенным, но был подвержен темным страстям, и Титуриль отказался посвящать его в рыцари Грааля. Но колдун не растерялся, его сила была велика, и, разумеется, он нашел много единомышленников, многократно увеличив свою власть. В конце концов, ему удалось обманом завлечь в свои владения сына Титуриля Эмфартаса. Этот глупец взял с собой копье на удачу, но Клингзару удалось околдовать его. Копье выпало из рук Эмфартаса, колдун завладел им и нанес королю рану, от которой он страдает по сей день. Драко нервно усмехнулся. Вечер постепенно переставал быть томным, причем, в самом паршивом смысле этого слова. Теперь ему стало абсолютно точно ясно, что мать отправила его сюда не случайно. Похоже, она хотела преподнести ему какой-то урок. Рассказ Доминикуса странным образом казался ему знакомым, будто нечто отдаленно похожее он уже однажды слышал. Даровать королю исцеление, а также спасти его рыцарей может лишь чистый сердцем, невинный юноша, что отнимет копье у Клингзара. В голосе Пивереллы улавливались странные издевательские нотки. Психическое здоровье этого парня начинало не на шутку беспокоить. Избранный. В этот момент где-то за кулисами раздался неестественный театральный крик. Двое парней торжественно вынесли чучело убитого лебедя, бесцеремонно швырнув его на земь. Следом за ними еще двое выволокли какого-то неотесанного придурка с луком в руках. О, Драко весело хмыкнул, а вот и избранный. Он просто вылитый Поттер. Вы с мистером Поттером не очень дружны, не так ли? Догадался Доминикус, заинтересованно склонив голову. Я слышал, он за свои неполные 17 лет уже успел создать кучу проблем министерству. Малфой ухмыльнулся, отрицательно покачав головой. У нас с первого взгляда не задалось общение. В одной компании не может быть две напыщенные задницы сразу. Особенно, когда одна из них обделена интеллектом. Пивереллу рассмеялся, дружески хлопнув Драко по плечу. «А вы шутник, мистер Малфой», — заметил он, будто снова вернувшись в свое прежнее состояние, когда они только встретились. «Вы напомнили мне меня в молодости. Школьные годы были самыми лучшими в моей жизни. Итак, что нам известно о Парсифале?» Доминикус рассказал о юноше, не так давно потерявшем родителей, но не помнящем их. Он не знал и не осознавал своей силы, хоть Гурниманс и пытался ему донести важность его миссии. Парсифаль был простаком, юродивым, не ведающим человеческих страстей. После неудачного ритуала исцеления короля он был изгнан из Грааля, поскольку так и не проникся святостью чаши и глубокой верой священства и доблестных рыцарей. Однажды Парсифаль случайно забредает во владение Клингзара, вкратчиво проговорил Пивереллу. Он был достаточно силен и смел, потому он убивает воинов-колдуна одного за другим. Клингзар приказывает Кундре очаровать Парсифаля, чтобы он потерял бдительность, а тем временем колдун бы убил его. Кундри удается привлечь внимание юноши, она его целует, и в этот момент в нем просыпаются человеческие страсти, а также открывается истина. Он должен завладеть копьем и исцелить рану Эмфортаса. Доминикус осекся. Казалось, он собирался произнести что-то еще, но решил, что с Малфоя хватит. Его губы растянулись в неприятной ухмылке, отсутствующий взгляд был прикован к сцене и ничего не выражал. Что за ебнутый псих? Спустя несколько мгновений, словно опомнившись, Пиверел взглянул на Драка и дружески подмигнул. «Однако, я вас заболтал», — рассказал почти все либретто 28, либретто, текст, содержание музыкально-сценического произведения, целиком. «Давайте же насладимся одной из лучших сцен оперы, ритуал причастия в зале Грааля». Малфой понятия не имел, что такое либретто, но уточнять не стал, примерный смысл интуитивно улавливался. Декорации на сцене изменились. Нарисованный лес и фальшивое дерево исчезли, вдоль стены на сцену опустилось полотно, изображающее высокие своды древней церкви, по центру сцены возникло нечто, напоминающее колодец. Из-за кулис начали появляться люди в одинаковых черных одеждах, они двигались очень медленно, синхронно маршируя мягкой поступью. Оркестр словно изображал, озвучивал их ритмичное движение, музыка понемногу видоизменялась, совсем незаметно. Это не должно было привлечь ничьего внимания, как вдруг, Салазар, это было похоже на взрыв. Драко почувствовал, как вся оркестровая политембровость 29, поли, много, политембровость, совокупность тембров, наполнила его до краев мощной вибрацией, пустив рой мурашек по спине. О, нет, эта музыка совсем не была похожа на то, что звучало до этого. Это должен, просто обязан был прочувствовать каждый, кто здесь находился. Ему уже было совсем не до спектакля, происходящее на сцене совершенно его не волновало, он во все глаза смотрел на оркестр, на этих людей, у которых всего лишь по одному музыкальному инструменту в руках, и не мог осознать, как же это возможно, как можно достичь такого богатого звучания, пронизывающего до костей, перехватывающего дыхание. Теперь Малфой понял. Каждый присутствующий в этом зале находился здесь ради этого момента, ради этого величайшего музыкального откровения. Какого черта музыканты сидят с такими кислыми лицами? Вы что, этого не слышите? Вы же прямо там, в эпицентре этой бури. Да оторвитесь от ваших нот, закройте глаза и всецело погрузитесь в то, что вы играете. В тот момент, когда показалось, что сердце с минуты на минуту отобьет свой последний удар, накал страстей стремительно стих. Оркестр абсолютно естественным и, в то же время, необъяснимым образом вернулся к умеренным шагам, с которых начиналась сцена. Наверное, Вагнер предчувствовал, что слушателю понадобится передышка после пережитого погружения в транс, который в буквальном смысле парализовал. Но старина Рихарда беспамятства обожал контрасты и, по всей видимости, желал пробудить в слушателе все самые скрытые, подавляемые эмоции, грубо и бесцеремонно выкорчевывая их наружу. Он был обманщиком и умело водил за нос, не оставляя слушателям выбора, так как действовал незаметно, из-под тишка. Тихие размеренные шаги постепенно утрачивали конкретику, сливаясь в единую лавину, которая вновь окатила весь зал своей мощью, во второй раз застигнув врасплох. Похоже, вторая волна была еще губительнее первой. Возможно, так казалось по причине изрядно расшатанной психики и обнаженных чувств. Но Драко был уверен, никто и никогда не мог быть к такому готов заранее. Он понятия не имел, кому было интересно слушать и смотреть на надрывающихся вокалистов, но то, что вызывало внутри уязвимого человеческого тела звучание вагнеровского оркестра, было похоже на озарение перед смертью. Драко узнал эти вибрации, они были магическими. Черт побери, волшебники недооценивают маглов. Это совсем другой уровень, другое измерение, но та же энергетика. И никакого контрзаклятия и противоядия, никакого обливейта. Маглорожденные жили эмоциями, стоически превозмогая боли и самые тяжелые потрясения. Они поистине чрезвычайно сильны и телом, и духом. В череде сменяющих друг друга мыслей и потрясений Малфой в очередной раз не заметил, как последний динамический всплеск отступил, и уже знакомую тему шагов на этот раз умиротворенно отбивал звон колоколов, тихо и таинственно удивляя слух непривычным до ныне тембром. «Нравится, Драко?» Леденящее промозглое шипение раздалось у самого его уха. Звуки музыки затихали, становясь чем-то далеким и нереальным. Неведомое чувство странного восторга было разрушено, уничтожено, его грубо и жестоко вытеснял страх, стремительно поднимающийся к груди вверх по пищеводу. Малфой замер, нервно сглотнув. К горлу подступила желчь, тело содрогнулось от пронизывающего озноба. Он так легко попался в ловушку, проявив слабость после письма матери. Чутье все время тихо нашептывало ему, что что-то не так, но он его не послушал. «Сука!» «Да», — хрипло прошептал Драка. «Мой лорд». Он не мог пошевелиться, не мог повернуть головы и взглянуть в глаза воплощению смерти, не здесь. Он отказывался верить в то, что происходит. Все события и размышления последних часов мелькали дразнящими образами перед глазами, словно насмехаясь над его глупостью. Все слишком быстро обретало чудовищный смысл. Каждая фраза, каждая неувязка, каждая странность. Дейзи. Было видно, что ей ничего не известно. Будь она под Империусом, не вручила бы подарок. Но, вероятно, она почувствовала неладное, потому и создала парный артефакт для них с Нарциссой, которая тоже была в полнейшем неведении обо всем происходящем. «Блядь, где моя мама?» Едва шевеля губами, спросил Драка, все еще не отрываясь от сцены, хоть и решительно ничего не мог разглядеть сквозь омут белой пелены. «В Мэннере», — безразлично ответил Волдеморт. Малфой судорожно выдохнул, медленно прикрыв глаза. Он не мог знать, в порядке ли она, но что-то в тоне темного лорда дало ему понять. «Мама в безопасности. Он бы почувствовал, если с ней что-то случилось. Как ты думаешь, Драка, чем закончится эта история?» Наконец, Малфой решился взглянуть на своего собеседника. «Нет, это определенно какое-то наваждение». Волдеморт восседал на красном бархатном кресле в Макгловском театре, с наигранной заинтересованностью и высокомерием наблюдая за происходящим на сцене. Он был одет в тот же дорогой костюм, и созерцание этого зрелища натолкнуло Драка на ужасающее осознание, что перед ним сидит самый обычный человек, вернее, напоминание о том, что это существо когда-то было человеком. Еще ни разу темный лорд не казался страшнее и опаснее, чем в этот момент. «Простецы», — брезгливо произнес он, не дожидаясь ответа, — «никогда не понимали, что магия процветает прямо у них под носом. Даже когда соприкасались с ней, понятия не имели, что с ней делать дальше. Легенда о Парсифале ничему не учит, Драка, и финал ее – самая суть Макгловского мира». Клингзар метнул в юношу копье, но, о, чудо, оно не убило его. Оно остановилось и упало на земь, так и не коснувшись его тела. «Избранный», – издевательски протянул он, тихо рассмеявшись. Клингзар погиб, и царство его превратилось в руины. Парсифаль исцелил короля. Вот такая лживая история про противостояние добра и зла. Каждое его слово было пропитано ядом. Малфой вслушивался в его слова, но не понимал посыла. Что бы ни произошло дальше, ему было необходимо выяснить смысл урока, который ему пытался преподать темный лорд. Разве не все сказки заканчиваются одинаково? Драка вновь повернулся к сцене. Клингзар – злой колдун. Свет победил тьму. Это было довольно предсказуемо. Клингзар был глупцом. Прошипел Волдеморт. Все, что ему требовалось для захвата власти, уничтожить чашу Грааля. Имея священное копье, он был непобедим. Избавившись от короля и его свиты, он бы не просто возглавил Грааль. Он бы стал владыкой мира. Но Макглам претил подобный расклад. Они не могли позволить, чтобы история закончилась так. Но это ведь просто сказка, неуверенно произнес Драка. Это все выдумка. Ни чаши, ни копья не существует. Соответственно, не существует и власти, которую они бы даровали тому, кто ими завладел. Волдеморт снисходительно улыбнулся, одарив Малфоя насмешливым взглядом. «Ты еще многого не понимаешь в этой жизни, Драка», — безмятежно прошептал он, медленно потянувшись длинными костлявыми пальцами в нагрудный карман. «Но сейчас увидишь, как легко можно изменить ход истории, когда для тебя стирается грань добра и зла, света и тьмы, и ты обретаешь полную свободу». Он извлек волшебную палочку, воззрившись на нее с нежным обожанием. «В день твоего рождения я бы хотел показать тебе, какой властью ты обладаешь, когда твое оружие – магия. В каком бы мире ты ни оказался, твои возможности безграничны, Драка». Он направил палочку в сторону сцены. «И помни, до тех пор, пока ты не станешь таким же могущественным, как сама смерть, мир тебе не подчинится. Он будет выдумывать свои законы, сковывать тебя моральными устоями. Но на пороге смерти все это становится неважным, не так ли?» Темный лорд улыбнулся, обнажая жуткий оскал. Он смотрел прямо в глаза Драка. В момент, когда кончик его палочки объяло языками пламени, Малфой вновь не мог пошевелиться. Он понимал, что произойдет дальше, но также знал, что любое резкое движение или попытки воспользоваться собственной палочкой будут пресечены в ту же секунду. Вальдемарт обладал крайне быстрой реакцией. Он продолжал смотреть на драка, наблюдать за его реакцией даже в тот миг, когда небольшой очаг пламени вспыхнул, разрастаясь и множась в геометрической прогрессии. Отовсюду начали слышаться удивленные возгласы, испуганные крики. Артисты, погруженные в атмосферу величественной церковной церемонии, больше не являлись исполнителями ролей беспристрастных монахов, сейчас они были беспомощными маглорожденными, охваченными паникой, их лица более не излучали сакральной святости, они были искажены ужасом. Оркестранты толпились в тесной яме, судорожно прижимая к груди самое дорогое, их музыкальные инструменты. Где-то в зале послышались вопли первых жертв, адское пламя добралось до них. Под потолком свирепствовали чудовищные огненные змеи, уничтожавшие все на своем пути. Они испепеляли каждый сантиметр концертного зала, все, к чему прикасались. Запах горящей плоти и душераздирающие крики вызывали тошноту, в зале больше не было ни единого источника чистого воздуха, все полыхало, дымилось, трещало под натиском губительной силы огненной стихии. Драко старался не дышать и закрыл ладонями уши, чтобы заглушить звуки смерти, но один из них словно звучал прямо у него в голове, злорадный смех, извращенное неукротимое ликование лорда Вальдемарта, для которого масштабнейшая трагедия была блядским вдохновением, приносящим радость. «Мы непобедимы, Драко», — провозгласил он, перекрикивая треск пламени и вездесущие вопли ужаса. «Теперь ты видишь это? Волшебство — это сила, а сила — это власть. Навсегда запомни этот день. Он войдет в историю обоих миров, и лишь одному из них будет известна правда». Очертания театра окончательно стерлись за огненно-дымовой завесой, и в тот момент, когда адское пламя подобралось к ложе второго яруса, облизывая своим жаром лица двух волшебников, Драко почувствовал на своем предплечье крепкую хватку, и через долю секунды его тело затянуло в воронку аппарации. Примечание к части, ибо внизу не помещается. На самом деле, мне безумно интересно, уловил ли читатель связь между легендой о Парсифале и Гарри Поттером. Начну издалека. Знали ли вы, что Гитлер искал чашу и копье, а также в принципе был увлечен разными духовными практиками и верил в силу артефактов? Видите связь между Вальдемартом и дарами смерти? Идем дальше. Каждый из персонажей легенды в моей голове имеет четкую или относительную аналогию с ключевыми фигурами в ГП. Парсифаль, безусловно, Гарри. Юноша, изначально не знавший своей силы, потерял и не помнил родителей. Завладел копьем, которое его так и не смогло убить, бузинная палочка, вспоминаем сцену смерти Вальдемарта. Кундри, шпионка, прислуживает злому колдуну Клингзару и умирающему королю, пытается его вылечить, Северус Снейп. Амфортас, сам король, медленно умирающий от раны, которую получил вследствие стычки с Клингзаром, Дамблдор. И, наконец, Клингзар, самый настоящий Том Реддл. Хотел стать рыцарем Грааля, вспоминаем канон, когда Том пришел к Дамблдору просить место профессора Зати, но получил отказ, ибо Амфортас разглядел в нем темные намерения. А после отказа Дамблдора Том еще и проклял должность учителя Зати, вследствие чего ее не мог занимать один и тот же человек дольше одного года. После чего колдун собрал единомышленников и создал свое собственное королевство. Мое глубокое убеждение как автор этой работы. Думаю, Вальдемарт вполне мог изучать истории обоих миров. Не будем забывать, что его юность пришлась как раз на Вторую мировую. И возможно, Гитлер для него являлся наиболее симпатичным маглом из всех, поскольку ему была близка его преданность идеологии. В мире магии негде было почерпнуть знания о военном деле, зато в мире маглов исторических примеров более чем достаточно. А Вальдемарт планировал масштабный переворот. Гитлер восхищался искусством, обожал Вагнера и был частым посетителем оперного театра. А еще был настолько одержим успехом своего дела, что верил во многие сверхъестественные явления. Чаша и копье – реальные артефакты, хранящиеся в музее. Он отыскал копье и хотел завладеть им, ибо верил, что его магическая сила принесет ему удачу. Безусловно, сила этих артефактов отличается от магии артефактов в волшебном мире. Чаша и копье – это святыни. Поэтому Вальдемарт не был заинтересован в них, но это натолкнуло его на мысль, что где-то в мире магии есть нечто похожее, что-то, что поможет ему стать еще сильнее и одержать победу. Изучив сказку о трех братьях, а также копнув глубже в историю Певереллов, он убедился, что это правда. Он отыскал кольцо и преобразовал его в крестраж. Мантия его не особо интересовала, а вот самая мощная волшебная палочка в мире, это уже интересно. И еще один маловажный, но занимательный момент. Парсифаль и Персиваль, одно и то же имя. При желании здесь тоже можно увидеть некую связь между Гарри и Дамблдором. Второе имя Дамблдора, которым нарекли избранного в легенде, словно выступает в качестве собирательного символа света и добра. Примечание к части. Арт к главе. https://medhetsursioflytherin198. Краткое изложение оперы «Парсифаль». https://www.bildcenter.ru/parsifal.html. Музыкальный фрагмент, описанный в главе, прямо перед перевоплощением Волдеморта. https://youtube.v/advancedcr44. Можно сразу промотать до 2.00. Информация про священное копье. https://ru/m/wikipedia/org/wiki/венское копье. Там же вы сможете найти информацию про то, какое отношение к нему имел Гитлер. И немного о чаше Грааля. https://ru/m/wikipedia/org/wiki/святой-грааль. С нетерпением жду ваших отзывов. Алое сердце. И обязательно заглядывайте ко мне в подземелье, где я с вами все время на связи, и мы обсуждаем все, что здесь творится, новая луна с лицом. https://temeoltiendungeon. Глава 33, часть 1. Примечание к части. Здравствуйте, мои дорогие, алое сердце. Спасибо за столь долгое ожидание, сложенные руки, очень светлый тон кожи. Обновлений не было 2 месяца, но то, что я подготовила для вас, непременно должно вас порадовать. Эта глава – своеобразный эксперимент, потому что написано от первого лица. Стиль повествования будет в значительной степени отличаться от всего, что было до этого, потому что автору пришлось влезть в шкуру 17-летнего подростка, это легилименция, ухмыляется. Изначально я хотела выложить главу одним 30-страничным MIDI, но решила для вашего удобства поделить ее на 2 части. Не беспокойтесь, она уже дописана. Вас ждет настоящее откровение Драко Малфоя. Без прикрас и лоска, только искренность его обнаженного сердца. Приятного чтения, алое сердце. Драко, я ничего не вижу, ничего не слышу. Оглушающая тишина заполнила мои ушные раковины, словно их доверху засыпали пригоршни песка, как только мои колени больно ударились о грубый грунт знакомого бездорожья. Единственное приятное и абсолютно необходимое ощущение чистого прохладного воздуха врывается в легкие и горло, соднящие от едкого дыма. Сквозь вакуум все еще доносятся отголоски криков, я осознаю, что они всего лишь в моей голове, но не уверен, смолкнут ли они когда-нибудь. Ткань дорогого смокинга пропахла гарью с тошнотворным оттенком жженого мяса. Из последних сил поднимаюсь на ноги, осматриваюсь невидящим взглядом. С трудом распознаю очертания Хогвартса в лунном свете, остервенело тру глаза и не вполне понимаю. Мне это кажется, где темный лорд? Он должен быть где-то рядом. Рывком оборачиваюсь назад. От резкого движения и перенасыщения кислородом кружится голова, фантомные крики усиливаются. Я едва удерживаюсь на ногах, схватившись за решетку. Ее жалобный звон приводит меня в чувство, возвращая в реальность. Я нахожусь у главных ворот Хогвартса. Далекая нечеткая мысль о том, что меня не отбросило защитными чарами, одновременно и удивляет, и необъяснимым образом пробирает на смех. Почему они не работают? Я же ебаный пожиратель, разве это не повод расплавить мою руку до кости? Тем не менее, ворота заперты. Мой единственный путь до замка, по всей видимости, лежит через лес, но мне не хватит сил пройти дальше нескольких метров. Бьющей крупной дрожью рукой я достаю из кармана палочку в надежде, что мой незамысловатый план сработает. Не с первого раза, но все же касаюсь ею крошечного лунного камня на запястье и начинаю отсчитывать секунды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раздался хлопок. Хозяин, слава Салазару, я обожаю тебя, Дейзи. Маленькая шершавая теплая рука трясет меня за плечо. Похоже, я сполз вниз по воротам и даже этого не заметил. Хогвартс, единственное, что у меня получается выдавить, едва сдерживая подобравшуюся к горлу желчь, от запаха жженой плоти ужасно мутит, еще ни разу в жизни мне не хотелось выбросить смокинг так сильно, как сейчас. 2-й этаж, мое тело в очередной раз растягивается, словно жевательная резинка, и затем сжимается в клубок. Повторная аппарация совершенно не способствует улучшению моего состояния, и потому, как только ноги снова ощущают под собой твердую поверхность, я, едва удерживаясь в полувертикальном состоянии, хватаясь руками за стену, плетусь туда, где мне самое место в ближайшие несколько часов. Заброшенный туалет для девочек, вероятно, был самым непосещаемым местом в 9:30 вечера. Я не помню, в какой момент Дейзи исчезла, кажется, она что-то спрашивала у меня, но, возможно, это лишь домыслы моего воспаленного сознания. Она знает, когда меня надо оставить. Здесь, как всегда, пахнет сыростью. Оттолкнувшись от стены, я на негнущихся ногах буквально вваливаюсь в туалетную комнату, протянув руки к ближайшему умывальнику. Желудок атаковало болезненным спазмом, но за рвотным позывом ничего не последовало, мне ведь так и не посчастливилось за последние 12 часов прикоснуться к еде. Выкрутив вентиль холодной воды на максимум, я срываю с себя чертов пиджак, отрываю пуговицы на манжетах, задираю рукава до локтей и плещу водой себе в лицо снова и снова, пока волосы и рубашка окончательно не намокают. Нагнувшись к крану, делаю несколько больших глотков, чтобы хоть немного очистить внутренности от копоти, которой они заполнены. Мне хочется надеяться, что вода смоет с них разъедающий пепел. Когда в глазах перестает двоиться, а разум проясняется, я позволяю силе притяжения одержать верх над моим неподъемным телом и валюсь на пол, прислоняясь спиной к постаменту с раковинами. Не успеваю собраться с мыслями, как вдруг мой взгляд улавливает то, что я ни при каких обстоятельствах не хотел бы видеть, а тем более, сейчас. Голубоватое свечение размером с человека зависло под потолком. Ёбаное привидение никогда не отличалось чувством такта, об этом я слышал еще от Тиа, когда он водил сюда девчонок на свидание. Плакса Миртл верещала, словно тысячная армия пикси, дабы изгнать грязных любовничков из своей святой обители. Как по мне, она просто завидовала. Жалкая четырехглазая идиотка движется по направлению ко мне, склонив голову в заботливом жесте. Она любит, когда кому-то плохо, это ее вдохновляет и успокаивает. Меня тоже иногда тошнит, щебечет Миртл, остановившись в 2 метрах от меня. Я смотрю на нее, не моргая, прислонившись головой к сырому кафелю. Тебя не может тошнить, ты мертва, хриплым полушепотом выдавливаю я, едва шевеля губами. А вот и может, возмущается она, обиженно надувая губы. Я все еще помню каждое свое ощущение. К тому же, если последний раз меня тошнило больше 50 лет назад, это не значит. Они все сгорели, изъедающая изнутри мысль срывается с моего языка раньше, чем я успеваю ее обдумать. Все, сотни невинных людей, сгорели заживо. Мое лицо искажается в истерическом оскале. Должно быть, выгляжу я сейчас просто чудовищно. Впрочем, это вполне соответствует моему существу. Кто это сгорел? Заинтересованно произносит Миртл, садясь напротив меня в позу по-турецки. Кажется, ей нравится слушать про чужие смерти. Чувствую, что мне это нужно. Срочно необходимо выговориться, иначе меня разорвет на части. Я бы и не смог сейчас рассказать об этом кому-то из близких, Блейзу или Гринджер. Мне кажется, будь сейчас кто-то из них рядом, я бы просто разрыдался. Миртл, то, что нужно. Чужой мертвец, чье сочувствие не изорвет в клочья мои последние нервные клетки. У меня сегодня день рождения, безжизненно протягиваю я, нервно усмехаясь. Знаешь, что я получил в подарок год назад? Она отрицательно качает головой. Лорд Вальдемарт заявился на наш семейный праздничный ужин и уведомил меня, что я стану пожирателем смерти, протягиваю ей оголенное предплечье с татуировкой-клеймом. Миртл наклоняется ближе и с любопытством ее разглядывает. Я всегда был склонен драматизировать каждое событие моей проклятой жизни, но лишь сейчас понимаю, что даже в самых жутких своих кошмарах я не мог вообразить себе масштабы такого кромешного пиздеца, в который меня втянули. И это только начало. С каждым произнесенным словом осознание пробивается своими мелкими тоненькими щупальцами. От чувства беспросветной безысходности хочется взгрызться зубами в собственное тело, разорвать его на куски, впиться ногтями в лицо, вырвать волосы и глазные яблоки. Но я просто продолжаю неподвижно сидеть и смотреть сквозь Миртл на открытую туалетную кабинку. «Ты кого-то убил?» – осторожно спрашивает она своим тоненьким голоском. «Похоже, я уже напугал ее до чертиков, хотя это ее посмертная прерогатива. Сегодня, нет, это не важно. Люди будут умирать каждый день от непростительных, и поверь, это лучшее, на что они могут рассчитывать. На быструю смерть. Я быстро умерла», — обыденным тоном говорит Миртл. «Прямо в этом туалете, будто на секунду отключилась, а проснулась уже привидением. Возможно, если бы наш занимательный диалог состоялся раньше, мне бы даже было интересно узнать, как именно она стала призраком, что произошло в тот день, но не сегодня. Сегодня мне нет дела ни до чего, кроме собственной боли. Мерлин, лучше бы я сгорел в этом чертовом театре, тихий шепот срывается с моих губ. Совсем ненадолго, в тот самый миг, когда пламя охватило бы мое тело, я бы почувствовал, каково это, быть живым. В момент осознания абсолютной необратимости я был бы счастлив, что становлюсь свободным. Чувствую, как по холодной щеке стекает теплая капля, смешиваясь с еще не испарившейся холодной водой. Я не плачу, это всего лишь нервное напряжение, которое ищет выхода. Миртл продолжает смотреть на меня, а я, сквозь нее. Разве в твоей жизни нет ничего, что тебя радует? Ради чего стоит продолжать жить? У тебя есть родители? Наивно вопрошает она, часто моргая. Я не плачу. Это просто нервное напряжение. Это просто. Я роняю голову на ладони и сдаюсь. Мое тело бьет крупная дрожь. Из горла вырываются рваные всхлипы. Как давно я давал выход своей боли? Кажется, еще ранней весной, на моем первом провальном уроке окклюменции с Гринджер. Похоже, мы с Миртл сейчас поменялись ролями. Острое ощущение того, что вся моя жизнь – ебаный ночной кошмар, который будет становиться все ужаснее с каждым днем, обжигает каждую клеточку моего тела, словно раскаленным железом. Мне есть ради кого жить, но нет для этого сил, и даже нет сил положить этому дерьму конец. Слава Мерлину, Миртл молчит. Наверное, решила, что задела меня за живое. Возможно, она ушла, решив, что собеседник из меня сегодня так себе. Приподнимаю голову, и мой воспаленный взгляд устремляется в пустоту. Боковым зрением улавливаю холодное бледное свечение рядом с собой. Миртл переместилась ко мне, положив голову на мое плечо. Похоже, именно этого она и ждала. Глупая сентиментальная девчонка, обреченная на вечное одиночество, годами томится в ожидании, когда сюда забредет заблудшая душа. Я не чувствую твоего тепла, Миртл. У тебя его отобрали. Мы все временные носители. У тепла есть срок, в отличие от холода. Я влюблен, мой тихий шепот дрожит, но я продолжаю свою исповедь. Миртл разочарованно вздыхает. Мне нельзя было этого делать, но так получилось. И теперь она в еще большей опасности. Из-за меня. Почему из-за тебя? В недоумении спрашивает Миртл. Она не такая, как я. Поворачиваюсь к ней, совершенно не заботясь о том, что мертвая девчонка увидит следы сочащейся из меня боли. Она такая, какой была ты когда-то. Если бы она не любила меня так же отчаянно, я бы ее оттолкнул, и она была бы в безопасности. Но сколько я ни пытался, ни хрена не выходит. С моих губ срывается печальный смешок. Ничто в моей жизни не идет по плану. По моему плану. Нерушимое проклятие Слизерина насмехается надо мной. Мои чистокровности и фамильное наследие обрекли меня стать избранником Салазара, чей нечистокровный потомок искупает грехи своих предков ценой чужих жизней. Когда шляпа на первом курсе громко выкрикнула «Слизерин», я понятия не имел, что это приговор. Я был рад, ведь я даже не сомневался в том, на какой факультет попаду. Выходит, я был проклят с рождения, и мой отец сделал все для того, чтобы это проклятие меня уничтожило. Ау, ее возглас едва ли можно назвать сочувствующим. Знаешь, я всегда мечтал о том, чтобы здесь, в Хогвартсе, трагически погиб какой-то симпатичный мальчик. Несколько раз моя мечта сбывалась, но никто из мертвецов, к сожалению, так и не стал привидением. Миртл грустно вздыхает, теребя полупрозрачными пальцами край потрепанной мантии. Даже не пытаюсь уловить смысл ее посыла. Я думал, это моя вечеринка. Могу ли я хотя бы в свой день рождения до полусмерти упиться своим горем вместо того, чтобы выслушивать чужое дерьмо? Пожалуй, вывод из нашего диалога очевиден. Даже обреченному на вечную скуку привидению осточертели мои проблемы за каких-то несчастных 5 минут моего нытья. Похоже, после смерти масштаб жизненных проблем у призраков сжимается до размера ржавого сикля. Какая досада, безразлично бросаю я, отворачиваясь к окну. Заклинаю вселенную, чтобы дура Миртл смыла себя в унитаз, как она обычно и поступает в любой стрессовой ситуации. Пока я придумываю для нее оскорбление пообиднее, дабы это случилось как можно скорее, она решает выдать нечто гениальное. Зачем вы так держитесь за эту ужасную жизнь? Ведь можно просто умереть от мучительной насильственной смерти. Да, придется немного потерпеть, но потом вы превратитесь в двух призраков и будете любить друг друга целую вечность». Она мечтательно глядит в облупившийся заплесневелый потолок, безмятежно улыбаясь. Для этого всего лишь нужен убийца. И, конечно, быть охваченным жаждой мести, чем-то, что удержит душу здесь, в материальном мире. Слишком много условий, насмешливо фыркаю, насколько это позволяет сделать сбитое дыхание. Это так не работает, Миртл. Многие именно так и погибли, но призраками стали лишь единицы. Этот феномен до сих пор не изучен. Я бы предпочел проверенный способ существования, кратковременный и во плоти. Что ж, внезапно выкрикивает она, в мгновение ока взметнувшись под потолок, почему бы тебе не взять себя в руки и не сделать все для того, чтобы избежать неминуемой смерти. Миртл смотрит на меня таким взглядом, словно из ее глаз сейчас посыплются искры. Раздутые ноздри и искаженное гневом лицо явно сигнализируют о том, что ее тщательно скрываемая биполярность обнажилась, чего и стоило ожидать. Тебе не кажется, что избежать неминуемого нереально? Бессознательно копирую ее выражение лица. Резкая смена ее настроения немного отрезвляет меня. Вот именно, выкрикивает она, вы все равно умрете. Рано или поздно, вместе или по отдельности, исход один. Разве ты еще не понял, что жизнь это то, что у тебя есть сейчас? Даже через минуту тебя может не стать. Думаешь, я знала заранее, когда умру? Истерика Миртл планомерно перетекает в рыдание. Интересно, она и при жизни была такой ебанутой? Пожалуй, если бы не Василиск, она бы в один прекрасный день либо самоликвидировалась, сиганув с астрономической башни, либо нашла любой другой способ избавить себя от тяжкого бремени человеческого существования. Суицидальные наклонности прослеживаются в ней даже после смерти. Тем не менее, кое-что в ее преподнической речи заставляет меня задуматься. Пока Миртл завывает, медленно плывя под потолком, меня буквально прошибает и приводит в чувство осознание простой и страшной истины. Жизнь – нерастяжимое понятие. Только не в моем случае, нет. У меня нет никакого права рассчитывать на то, что она не прервется через несколько часов. Выходит, все предыдущие месяцы и годы я пребывал в некой прострации, иллюзии. Даже Круциатус не давал мне ощущения близости конца, а ведь мое сердце вполне могло подвести меня еще с десяток пыток назад. Я без пяти минут мертвец. Просто эти пять минут длятся долгие месяцы. Мне блядски везло и продолжает вести не только потому, что моя окклюменция безупречна, но еще и потому, что предатели пока не дали о себе знать, а это рано или поздно неизбежно случится. Похоже, я не менее минуты пялился в стену, судя по жжению в глазах и воцарившейся тишине. Миртл уняла приступ истерии и вновь опустилась напротив меня, чем и прервала мое пребывание в неком трансе. Мы словно вернулись к началу. Я обессилен, она изучает меня пытливым взглядом. То, что я собираюсь сделать, немыслимо, заговорщически шепчу я, словно чертов безумец. Это такое вопиющее предательство, что ты себе даже не способна вообразить. Плакса Миртл равнодушно качает головой и пожимает плечами. Это и есть твой единственный способ выжить, да. А она тоже выживет, если ты сделаешь это, выживет, в этом я никогда не сомневался. У Гринджера и Поттера будет достаточно времени, чтобы уйти. Мы выживем оба, но не вместе. Миртл хмурится и в недоумении трясет головой. Что ты имеешь в виду? Кривлю рот в улыбке, чтобы не поддаться эмоциям вновь, на сегодня достаточно слез. Думаю, пора произнести это вслух. Отчего-то ощущение конфиденциальности нашего разговора не оставляет места для сомнений, что он не покинет пределы туалетной комнаты. Миртл глубоко плевать на дела Хогвартса, ей есть дело лишь до самой себя. Я впущу пожирателей смерти в замок. Это могу сделать только я. Хогвартс будет захвачен и отойдет под контроль Волдеморта. Следующий шаг – захват Министерства магии. И после – вся магическая Британия. Вот, для чего я нужен, Миртл. Я – очень ценная марионетка Темного Лорда. Если я откажусь, он возьмет замок штурмом и истребит всех, кто окажется у него на пути. Миртл подается вперед. В ее взгляде появляется проблеск понимания. Если ты ослушаешься, он убьет тебя и всех, кто тебе дорог, с некоторой кровожадностью произносит она, смакуя каждое слово. Выполнишь приказ, получишь привилегии, сохранишь жизнь себе и своей девушке. Так чего же ты ждешь? Я готов ей предоставить целый список того, почему не хочу становиться причиной продвижения войны, почему не хочу нашего с Гринджер разрыва, а заодно попутно обозвать Миртл последними словами, но что-то внутри меня больно щелкает, и я едва не теряю сознание. Еще одна оглушительная истина рушится на меня ледяной лавиной. Уже слишком поздно. Любые попытки остановить темного лорда уничтожат меня и мою семью. На что я надеялся все это время? На чудо. Это дерьмо отняло у меня слишком много времени. Ёбаная надежда взращивала во мне отрицание. Это рушило мой магический баланс. Из-за этого я едва смог сдвинуться с мертвой точки в выполнении приказа Волдеморта. Перевожу взгляд на Миртл. Уже больше 50 лет она бестолково просвечивает окружающее ее пространство. Все ее знают, слышат и видят, но ее нет. Она – блеклый отпечаток былой жизни. Опускаю глаза на свои руки. Красноватые кончики подрагивающих пальцев, причудливый паутинообразный рисунок из вен. Сжимаю ладонь в некрепкий кулак. На внутренней стороне запястья проступило сухожилие. Никогда раньше не обращал внимания на то, как взаимосвязаны мышцы. Моя рука все еще сжата в кулак, и я чувствую тепло. Я теплый. Мерлин, если бы я только понимал, насколько важно убеждаться в этом каждый день своей жизни. Когда касаюсь пульсирующих от мигрени висков, когда зажимаю рукой рану, в эти моменты я думаю лишь о боли, а не о том, что все еще имею возможность ее испытывать. Мне было полезно поговорить с мертвым человеком, сжимаю кулак крепче, от напряжения начинает пробиваться пульс, тук-тук-тук, очень полезно. Резко поднимаюсь на ноги, игнорируя легкое головокружение и плывущие перед глазами темные пятна, и направляюсь к выходу, подхватывая по дороге брошенный на земь пиджак. Вот как, значит, раздается позади меня печально свирепый возглас. Излил мне душу, а теперь бросаешь меня, останавливаюсь у выхода и заставляю себя обернуться. Она права, не очень-то вежливо с моей стороны. Спасибо, Миртл, ты очень помогла мне, я этого не забуду. На долю секунды встречаюсь с ее растерянным смущенным взглядом и, не дожидаясь ее ответа, круто оборачиваюсь и ухожу прочь. Вряд ли она вообще поняла, в чем именно заключалась ее помощь. Я несусь по коридору второго этажа в тот момент, когда раздается звон колокола. Ровно 10 ударов. Не то чтобы я считал, вероятно, на подсознательном уровне внутреннее ощущение четности подсказало, что не хватало всего 2 ударов для идеального квадрата. Останавливаюсь и оборачиваюсь. В подрагивающем свете факела прямо возле окна циферблата поблескивают золотистые прутья. Медленно шагаю по направлению к часам под угасающую вибрацию последнего удара колокола, сквозь которую постепенно пробивается более тонкий и нежный звук. 2 зачарованные певчие птички беззаботно щебечут на своем языке и давно не пугаются низкого колокольного звона. Обыкновенная лохомора беспрепятственно справляется с незамысловатым замком. Доверчивые ручные птицы совсем не стремятся покинуть привычные границы. Им здесь комфортно и безопасно, ни одного хищника поблизости, кроме кошки Филча. Просовываю руку в клетку, раскрываю ладонь. Иди сюда, малышка. Возможно, если тебе повезет, ты вернешься обратно в целости и сохранности. Ее маленькие глазки-бусинки изучающе меня разглядывают. Птичка больше не поет. Она послушно спрыгнула с жердочки мне на ладонь, знает, что я ее не обижу. Мне почти ее жаль. Почти. По правде говоря, я еще ни разу не был настолько равнодушен и не относился с таким безразличием к сохранению чьей-то жизни. Небрежно захлопываю клетку и отправляюсь прямиком к лестницам. Не помню, когда в последний раз так ясно мыслил, когда был охвачен какой-то целью настолько, что все остальное перестало иметь какое-либо значение. Это совершенно ебанутое вдохновение, для этого состояния нет другого определения. Мне бы следовало испугаться самого себя, одержимой идеей, но еще не фанатик. То, что во мне сейчас творится, совсем ненормально, но я подумаю об этом позже. Каменная стена, в которой я давно изучил каждую трещинку, каждый скол, теперь меня не пугает тем, что за ней скрывается. Мне надо попасть туда немедленно, черт возьми, только сейчас я понял. До этого момента я подсознательно мечтал о том, чтобы стена осталась пустой, чтобы комната оказалась занята или не распознала моего желания. Там, где все спрятано, робко проговаривал мой внутренний голос всякий раз, когда мне нужно было попасть внутрь, словно в попытке завуалировать цель моего визита. Мне нужно попасть туда, где находится чертов исчезательный шкаф, четко проговариваю я вслух, гадая, не оскорбит ли выручай комнату мой требовательный тон. Вдруг, услышав мое истинное намерение, она сможет каким-то образом меня остановить? Глупости. Она не выдает секретов и не подглядывает за посетителями. Примитивный магический механизм не оснащен чарами слежения, Я всегда это знал, но ежеминутно нервно озирался по сторонам, когда находился там. Постоянное ощущение чужого присутствия не давало мне сосредоточиться. Теперь-то я знаю, что дело не в фантомных свидетелях моего преступления, а во мне самом. Я верил в то, что поступаю плохо. Сейчас же я считаю, что поступаю правильно. Каменная стена услужливо являет входную дверь. У меня есть необъяснимое чувство уверенности в том, что я захожу сюда в последний раз. Вернее, в предпоследний. В следующий раз, когда я здесь окажусь, я покину Хогвартс навсегда. Исчезательный шкаф уныло возвышается над грудами давно позабытого хлама. Почему-то в моем воображении возникает образ темного лорда, торжествующего над горами трупов волшебников и маглорожденных. Я бы предположил, что у меня разыгралось воображение, если бы самолично не наблюдал это воочию сегодня вечером. Надо же, я думал, это сломает меня. Я буквально чувствовал, как рассудок покидает меня, как мое тело перестает меня слушаться. Но я в очередной раз перехитрил самого себя, надругался над собственной душой и убежден, что сделаю это снова. Мне не впервой поддаваться самообману, в конце концов, я постоянно занимался этим в попытке подделать собственные воспоминания, заменив их невзрачной фальшивкой. Снейп говорит, что я невероятно талантлив. Еще бы, ложь у меня в крови, это мое многовековое наследие. Гармония Никтерипассус, мой голос тверд, как сталь, рука плотно прижата к деревянной резьбе. Гармония Никтерипассус, гармония Никтерипассус, гармония. Исчезательный шкаф содрогается, издавая тихий глубинный гул. Это происходит впервые. Обычно он издает едва уловимый щелчок, сигнализирующий о том, что моя магия произвела крошечное исцеление. Что если я переоценил свои возможности и все испортил? Непривычная реакция артефакта озадачивает. Лишь сейчас осознаю, что я все еще держу притихшую птицу в руке. Осторожно разжимаю кулак и замечаю на влажной подушечке пальца миниатюрное тонкое перышко. Достаточно хрупкая материя для первой проверки. Подойдет. Опускаю перо в шкаф и плотно закрываю дверцу. Несколько секунд спустя до моего слуха доносится тихий глухой хлопок. Отпираю дверцу. Перо исчезло. Облегченно выдыхаю с пониманием, что шкаф все еще функционирует. Едва заслышав следующий хлопок, я дергаю створку шкафа с такой силой, что не сразу обнаруживаю возвращение пера, подхваченное потоком воздуха. Оно вылетает изнутри и приземляется на мое плечо. Аккуратно зажав его между большим и указательным пальцами, я приближаю его к лицу, детально осматривая. Оно безупречно, никаких признаков расщепления. Рисунок из тонких волосков идеален. Разжимаю пальцы, позволяя перышку безвозвратно затеряться на полу, смешавшись с пылью и паутиной. Черная беззубая пасть жаждет новой жертвы. Впервые опускаю в нее существо из плоти и крови. Нежный щебет моментально заполняет, выручая комнату, звонко отражаясь от стенок безобразного гроба. Даже за закрытой крышкой мелодичное пение продолжает пульсировать сквозь плотную поволоку ауры смерти до тех пор, пока не раздается характерный щелчок. Проверять нет необходимости, птица исчезла. Сегодня все закончится. Я завершу задание и выиграю время нам всем. Этого никто не оценит, но меня это больше не волнует. Я не обязан вам угождать. Мне необходимо угодить ему. И тогда, возможно, вы все останетесь невредимы. Едва уловимая вибрация проходит по подушечкам пальцев. Почему так тихо? Ледяное волнение щекочет где-то под горлом. Нервно сглатываю и медленно отпираю дверцу шкафа, заставляя себя как можно дольше не опускать взгляд. Когда я все же делаю это, спину и руки обдает колючим холодом. Птица возвратилась, и она мертва. Мои губы расплываются в торжествующей ухмылке. Цела, не расщепилась. Отличный результат. Гринджер уже 2 недели со мной не разговаривает. Как мне удалось выяснить, на следующий день после моего адского праздника во время вечернего обхода Блейз сказал ей, что я вернулся в Хогвартс. Впрочем, это не удивительно. Забини не получил от меня никаких инструкций на этот счет, ведь я проспал почти целые сутки с того момента, как мое тело соприкоснулось с кроватью. Поначалу мне ужасно хотелось поделиться с Гермионой своими невероятными приключениями в Венской опере, рассказать про чарующую музыку Вагнера, богатое убранство театра, оглушительно вопящих маглов, и как все это великолепие кануло в адском пламени. А самый главный сюрприз – вместо матери моим спутником оказался ебучий Волдеморт. Но когда через 2 дня мы увидели друг друга в большом зале во время обеда, я просто не смог найти в себе силы смотреть ей в глаза. Я ощущал острую физическую потребность держаться от Гермионы подальше, но в то же время изнемогал от желания крепко ее обнять. «Мерлин, я так сильно скучаю по ней, но что-то сломалось во мне тогда, во время разговора с Миртл. Теперь сопротивляться велению сердца стало куда проще, чем раньше. Чем дольше длилось наше молчание, тем меньше мной ощущалась необходимость вываливать на Грингер весь этот лютый пиздец. Пусть лучше думает, что мне было хорошо. Уверен, как бы она ни обижалась на меня, именно этого ей для меня хотелось, теплого семейного праздника. К середине июня до меня дошло, где я допустил ошибку. В моей записке с извинениями было сказано, что я ее обязательно найду, когда вернусь. Обязательно. Зная Грингер, я прикинул, что она наверняка прождала меня у портрета полночи, а затем отправилась искать по всему замку. Это просто невероятная удача, что она не оказалась возле выручай комнаты в тот момент, когда я пытался туда попасть. Теперь для нее я дважды мудак, который не только испортил все наши планы, но еще и избегает ее, как последний кретин. А я все ждал, когда же наружу выползет моя малодушная слизеринская сущность. Самая идиотская ситуация произошла вчера на экзамене по трансфигурации. Похоже, МакГонагалл ощущает крайнюю неловкость от того, насколько бесполезен ее предмет в теперешних реалиях, и поэтому решила дать нам коллективное задание трансфигурировать ее класс в точную копию больничного крыла со всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. Поттер с Уизелом на удивление быстро собрали весь колдомедицинский инвентарь, пузырьки с предполагаемыми зельями даже были подписаны без ошибок, а затем старуха приказала нам поменяться палочками и вернуть кабинет в изначальное состояние. Она объяснила это тем, что чисто гипотетически может возникнуть ситуация, когда наши палочки, например, сломаются или окажутся недоступными нам по какой-то другой причине. При этом МакГонагалл порекомендовала обменяться с кем-то, кого мы достаточно хорошо знаем, так минимизируется риск побочных эффектов так называемой рокировки, поскольку палочка куда охотнее слушается друга или близкого родственника своего хозяина, чем чужака, магия и энергетика которого ей не знакома. Я сразу же обменялся палочками с Блейзом и лишь после этого обнаружил, что святые очки и нищеброд поступили точно так же. Казалось, Грингер хватит удар. Нужно было видеть, в какой панике она таращилась на единственного оставшегося кандидата для обмена. Томас, как истинный гриффиндорец и настоящий друг, ловко метнулся к Лангботтому, и Гермионе достался чертов Финниган, самый аварийный и безудержно детонирующий волшебник, которого мне доводилось встречать в своей жизни. Вне всяких сомнений, судя по бледному лицу и пустому взгляду Грингер, все ее мысли были направлены на устранение будущей катастрофы, которую могла произвести палочка Финнигана. Завалить экзамен по трансфигурации, будучи любимицей декана, было просто недопустимо, но, глубоко вздохнув, она обреченно закрыла глаза в попытке принять необратимость сложившейся ситуации. Когда МакГонагалл убедилась, что все студенты без исключения оказались в максимально некомфортных условиях, огромные песочные часы перевернулись, и все приступили к работе. Как и ожидалось, спустя всего пару секунд прогремел взрыв. Грингер взорвала больничную койку, весь кабинет погрузился в непроглядную мглу, отовсюду раздавались возмущенные возгласы и удушливый кашель. Воспользовавшись условиями нулевой видимости, я сразу же двинулся по направлению к тому месту, где в последний раз видел Грингер, и довольно скоро ее отыскал. Она была покрыта копотью с ног до головы, на руках и лице виднелись ожоги. Сложно сказать, кого я ненавидел в этот момент больше, чокнутую старуху или долбоеба Финнигана, но времени на размышления у меня не было. Наспех прикинув всевозможные риски, я метнул в Грингер Экспеллиармус, завладев ее чернокнижным орудием для убийств, и вручил ей палочку Блейза. Благо, все вокруг были слишком обеспокоены произошедшей аварией, поэтому никто не заметил ее взгляда, исполненного скорбью по блестящему аттестату и благодарностью за избавление от бесноватой палочки. На мгновение мне почудилось, что состояние аффекта благотворно повлияло на отношение Гермионы ко мне, но, разумеется, это было всего лишь минутное помутнение. Мы впервые за долгое время находились так близко друг к другу. Впервые в ее глазах не было обиды и презрения, но место и время для примирения были неподходящими, поэтому, скупо кивнув друг другу, мы разошлись по разным углам кабинета. Весь остаток экзамена Забини косился на меня уничтожающим взглядом, попутно преображая колдомедицинские принадлежности в кабинетную мебель и канцелярию, предотвращая каждую мою попытку воспользоваться палочкой Финнигана. Это было резонно, ведь в случае новой аварии ему пришлось бы переделывать всю работу в десятикратном объеме в одиночку. По правде говоря, я был почти уверен, что палочка Финнигана меня бы послушалась, ведь именно с этой целью я применил к Грингджер обезоруживающее заклятие. Однако, я не стал мешать Блейзу отдуваться за двоих. По окончании экзамена МакГонагалл все равно наградила нас одинаковым количеством очков. «Как же ты бесишь меня!» — сквозь зубы процедил Забини по дороге в подземелье. «Ты — самый конченый друг на свете, Малфой. Не понимаю, какого хера я до сих пор с тобой вожусь. Я умный и красивый», — ответил я, издевательски усмехаясь. «Не друг, а мечта». В тот вечер Блейз не сказал мне больше ни слова. Он склонен излишне драматизировать. С тех пор, как в жизни Забини появилась Лавгуд, он стал каким-то дерганым. Он прав. Друг из меня дерьмовый. Я ни разу не поинтересовался, все ли у них в порядке. Мои собственные проблемы поглощают все мои мысли и забирают каждую свободную минуту. Все остальное не имеет значения. Сегодня утром мы оба остались в спальне. Несмотря на субботний летний день, ни у кого из нас нет настроения выбираться из недр Черного озера. Мы лежим на своих кроватях, бесцельно исследуя взглядом потресканный потолок. «Как у вас, Славгуд?» Неожиданно нарушаю я тяжелую тишину. Блейз долго не отвечает. Уже начинаю чувствовать себя последним идиотом из-за бесполезного сотрясания воздуха, но спустя пару минут гнетущего молчания Забини все же решается подать голос. «Никак, ясно. Не знаю, что еще можно ответить в подобной ситуации. Как мы уже неоднократно выясняли, советчик из меня так себе. Поэтому я просто продолжаю сверлить глазами дыру в потолке. Как у тебя с Грингджер? Отлично. Он еще и издевается надо мной. Великолепно. Живем душа в душу. Спасибо за беспокойство». Блейз тяжело вздыхает. Слышу, как он переворачивается на бок, чтобы видеть меня. Делаю вид, что не замечаю этого. «Почему бы тебе просто не попросить у нее прощения?» — спрашивает он с ощутимым раздражением в голосе. «Ведете себя так, будто у вас в запасе сотня лет безоблачной жизни. Мне хочется ему врезать, в большей степени потому, что Блейз абсолютно прав. Я не нуждаюсь в твоих душных наставлениях. Почему сам не помиришься с Лавгуд? Она не любит меня», — резко и холодно отвечает Забини, недвусмысленно давая понять, что он не намерен обсуждать со мной свою личную жизнь. «Это она тебе так сказала?» — уточняю я. «Или ты, как всегда, применил свои поверхностные прорицательские способности?» Нехотя отрываю взгляд от потолка и поворачиваюсь к соседней кровати. Забини лежит на животе, выводя кончиками пальцев хаотичные узоры по пыльным половицам. «Я не хочу быть ее балластом. Наши реальности не совпадают. Мы из разных миров». С моих губ срывается горький смешок. Блейз устремляет на меня непонимающий взгляд, изгибая бровь. «Очень забавно», — задумчиво отвечаю я. «У нас с Грингджер та же проблема». Забини раздраженно закатывает глаза. «Давай, расскажи мне про несчастную любовь маглорожденной ведьмы и предателя-пожирателя». Грустно, обидно, но, если честно, уже немного приелось. «Вы не в состоянии беречь то, что имеете». Мои руки сжимаются в кулаки. Он серьезно не понимает, что сравнивать наши с ним ситуации – это полнейший абсурд. «Вы – два чистокровных волшебника, ваш союз никогда не будет никем осужден, тебе не нужно рвать себя на части, чтобы уберечь свою девушку от жестокой казни и при этом не сдохнуть самому», – выпаливаю я, и лишь после этого осознаю, что мои доводы – лишь вопрос времени. «Совсем скоро в мире магии не будет ни одного безопасного уголка. Пожиратели смерти доберутся до каждого, кто будет пытаться сопротивляться новой власти, и действовать будут предельно убедительно.